Глава 16. Турнир назначили на воскресенье, и время до выходных пролетело столь стремительно, что я не успел даже осознать столь стремительный бег своего существования. Школа, уроки с Лизой, дальше поцелуев мы пока не зашли, тренировки допоздна, до самой крайности и усталости. Тренер разбил нас по группам в 2-3 человека, в зависимости от уровня подготовки, предложив совершенно разные связки и заготовки. А лишний час всей группой посвящали борьбе, технику которой действительно удалось включить в правила грядущего турнира. Готовил нас Никита. До прихода в карате какое-то время от занимавшегося борьбой самбо. К его вязчему сожалению, самооборона без оружия была давно переработана из эффективной системы самозащиты, активно используемой сотрудниками внутренних органов, в спортивный, гражданский вариант борьбы. Львиная доля бросков лишь с учетом захвата за одежду, куртку, болевые исключительно в партере и никаких удушающих, обезоруживающих приемов или там расслабляющих ударов. В школьных драках самбо у новичка Буракова не работало, и тогда Никита с головой ушел в карате, куда более практичное и прикладное на улице. По крайней мере, для начинающего спортсмена, а не опытного борца, усвоившего технику бросков на уровне рефлексов, для чего, однако, требуется заниматься не один год. И все же самые простые болевые именно в партере Никита освоил неплохо. Ущемление ахилла, рычаг локтя через бедро, ну и проход в ноги, как самый базовый и простой из бросков, не требующий захвата за одежду. Но вот настало и воскресенье. День турнира, организованного в Звездном. Как видно, боксеры с администрацией спортивного комплекса в самых что ни на есть хороших отношениях, потому что турнир по миксфайту им разрешили провести вполне официально. В боксерском зале, кстати, собралась довольно большая толпа народа. Хватает и школьников, сумевших наскрести на входной билет в боксерский зал. Но куда больше взрослых, крепких мужиков в кожанках, что-то друг другу доказывающих, громко смеющихся или угрюмо посматривающих в нашу сторону. А вот знакомых лиц из числа гопников я что-то не наблюдаю. Лавочек в зале изначально было не так много, но ради уважаемой публики организаторы постарались. Приволокли еще лавочек и пластиковых стульев, вроде тех, что используют на открытых верандах в простеньких кафе. А вот для оператора с камерой догадались соорудить что-то вроде отдельного помоста. Тут молодцы. Волнуюсь я страшно. Тем более, что по жеребьевке со стороны каратистов именно мне досталось открывать турнир. Напряжение, честно сказать, жуткое, аж потряхивает. Только и успел чуть размяться, побить руками по воздуху, да навязать с помощью Ромки бинты. И тут же Александр Васильевич, непривычно собранный и сосредоточенный, негромко позвал. «Чуриков, пора». Ёлки-палки, сердце в пятки так и ушло. Зал гомонит, и из-за большого числа людей кажется куда большим, чем во время моего прошлого визита. Естественно, публика приветствует незнакомого мне молодого боксера. Меня же встречают обидным свистом и улюлюканьями. Кто-то выкрикивает оскорбления, но я их не слушаю. Я просто стараюсь настроиться на поединок. Я готовился. Я старался. У меня все получится. Сердце бьется в груди так сильно и часто, что стук его отдает в ушах, а во рту стало невероятно сухо, аж язык к небу прилипает. Напротив уже замер соперник в боксерском шлеме и перчатках. Выглядит парень вроде невзрачно, такой же худощавый и нескладный, как и я, но в то же время жилистый, с рельефной мускулатурой рук. Ну, так-то и я физо неплохо подтянул в последние дни, включая прокачку шеи на мостике и подтягивание. Дошел аж до 7 раз. И тело мое также понемногу меняется. Мы встретились с незнакомым мне боксером глазами. Тот смотрит вроде спокойно, без показушной агрессии. Но за таким внешним спокойствием может скрываться столь же яростная буря чувств, что и у меня. Бой! Кажется, незнакомый мне рефери говорил что-то и до того, но вот команда его прозвучала как гром среди ясного неба. И пока я нелепо застыл на месте, буквально ошеломленный резким выкриком, соперник тут же рванул вперед, стремительно выбросив джеб левой, полетевший мне точно в лицо. Я только и успел, что рефлекторно нырнуть под удар, но не стал выпрямляться, а наоборот бросил тело вперед, всадив согнутое в локте предплечье в стык корпуса и передней ноги противника. А правой рукой успел подхватить соперника под колено и тут же рванул его левую ногу на себя, одновременно с тем толкая боксера назад за счет веса собственного тела. Я не очень чисто провел бросок, ни в одно движение, и, возможно, мой противник сумел бы удержаться на ногах, попытайся я атаковать сходу первым. Но тут-то проход под одну пошел навстречу движения боксера. Технику выполнения броска именно в этом варианте я подсмотрел в инете в прошлой жизни, натолкнувшись на сюжет про батюшку-самбиста, обучающего своих воспитанников самообороне без оружия. Сюжет крепко-накрепко засел в памяти. И ведь сработало же! Потеряв равновесие, боксер неуклюже рухнул на спину. Хорошо, хоть затылком не усадился. Я же, не выпуская его ноги из захвата, быстренько сел на пятую точку, обвив и зафиксировав конечность противника собственными ногами. И одновременно с тем плотно стиснул щиколотку соперника под мышкой. Есть замок. Теперь только давить. И я надавил. Что есть силы надавил внутренней частью предплечья на ахиллово сухожилие боксера, одновременно с тем выгибаясь в мостике. Парень попытался было высвободиться, хаотично пинаясь пяткой правой ноги, но до моей головы ему не достать. И все же терпит, пытается выбраться из замка, встать. Все же ахиллес еще можно перетерпеть без критического ущерба здоровью. Быстро сориентировавшись, я на мгновение улегся на спину и тут же перекатился на живот, заставив соперника повторить мое действо, ведь иначе пострадал бы его коленный сустав. Ну, колено-то боксер спас, а вот уйти с болевого, лежа на спине, уже нереально. Я выгнулся в спине назад, отчаянно давя предплечьем на ахилл, пока не раздался болезненный вскрик соперника. «А-а-а! Стучи, дурак! Перчаткой по настилу стучи!» Не знаю, объясняли ли боксерам правила борцовской сдачи или нет, но мой противник послушно постучал, и вот тогда я обратился уже к рефери, все еще не отпуская захвата. «Фиксируй сдачу, он постучал! Значит, сдался от болевого приема!» «Не сдаюсь! А-а-а-а!» Ну, точно, правила не объясняли. Боксер попробовал пойти в отказ. Вот только я ждал подобного исхода и тут же среагировал усиленным нажимом на болевую точку. И реф, правильно оценив ситуацию, под очередной вскрик оппонента скрестил руки. «Сдача засчитана! Отпускай!» Я отпустил, начав вставать, и тут, наконец-то освободившийся боксер ринулся на меня с кулаками. Но его довольно профессионально остановил рефери. А я, упрямо стиснув зубы, выпрямился и вскинул правую руку вверх в победном жесте, несмотря на возмущенный гул зала. «Где ударка? Где драка? Это не кратист, это борец какой-то!» «Чё за правила?» Плевать на их возмущение. Я победил. И это сейчас самое главное. Увы, мои результаты не смогли повторить ни Санек, ни Кирилл, ни Вадим. Еще трое каратистов с нашей группы, заявленные на турнир. Санек, среднего роста крепыш с довольно длинными нижними конечностями, очень неплохо начал, работая ногами по высокому уровню. Удар ногой с разворота, хайкик, в смысле Маваши Гиря в голову, а затем точно такой же боковой удар по среднему уровню. Но вставший с ним в пару боксер уверенно встретил красивые, но недостаточно мощные удары на глухую защиту. А потом короткий экономичный шаг вперед, навстречу очередному движению поверившего в себя каратиста, и столь же короткий, но жесткий удар с правой в голову, бросивший Санька на настил. Рефери отсчитал 8 секунд над пытающимся встать с колен парнем, после чего скрестил руки. «Нокаут!» Еще хуже выступили Кирилл и Вадим, попробовавшие побоксировать с боксерами. Удары последних были быстрее, резче и жестче. Кирилл не успел даже ни разу ударить ногой. Вадим пробил Маваши по среднему уровню, целя в печень, но попал голенью в блок локтя, после чего захромал, попятился назад, убрав руки от лица, и тут же словил тяжкую плюху. Аут. Я, честно, очень надеялся на Ромку. И Рома, вставший в пару с Колесником, неплохо начал. Уклонившись от первой двоечки, он ответил парой резких ударов, уткнувшихся в блок. Но тут каратист пробил внутренний Маваши по правой ноге Пашки, довольно эффектно выбив ее, и тут же заработал дисквалификацию за запрещенный удар. Сенсей и сам Рома пытались апеллировать, называя внутренний лоу-кик разновидностью подсечки. Да только ничего не вышло. Боксеры себя не засудят. В итоге, когда Никита вышел против Кузнеца, оказавшегося с ним в одной весовой категории, я уже ни на что не надеялся. Толика зал встретил возбужденным ревом, овациями. Как же, местный чемпион. А довольно смазливый на лицо парень, даже свернутый на бок нос не сильно портит впечатление, вдобавок ко всему вскинул руку в победном жесте. Мол, смотрите, какой я красавчик. Ну что же, смотрелась демонстрация уверенности в себе действительно эффектно. Особенно на фоне выхода на ринг Никиты, собранного и сосредоточенного, но со стороны выглядящего не слишком ярко на фоне Кузнеца. Прошло всего несколько секунд, прежде чем рефери, напомнивший о правилах поединка, дал отмашку. «Бой!» Толик, демонстративно не одевший шлема, легко и пружинисто двинул вперед с расслабленной улыбкой на губах. Но Бураков также легко отступил назад, а затем и вовсе разорвал дистанцию приставным шагом вправо, а затем влево, а затем снова вправо, все время смещаясь в сторону Кузнеца. Улыбка на лице Толика само собой превратилась в хищный оскал, а зрители в зале принялись улюлюкать, ругаться, недовольно мычать. Никите все вроде по барабану, но боксер уже рванул вперед, стараясь зажать каратиста в угол. Джеб! И Бураков легко уходит в сторону с уклоном. Полетевший следом кросс правый только резанул по воздуху. «Да че ты бегаешь? Дерись!» Крик Толика разнесся по всему залу, и его тотчас поддержали. «Дерись! Дерись! Дерись!» Никита отступил еще на два шага назад, но потом замер на месте, разведя руками в стороны. Более того, с издевательской улыбкой он поманил соперника к себе, и собравшийся кузнец вдруг резко и пружинисто скакнул вперед, на подскоке пробив жесткий хук с левой. Я аж обмер от ужаса, в красках представив, как перчатка врезается в челюсть Никиты. Но черный пояс сумел вовремя отпрянуть, отведя голову назад и прогнувшись в спине. Все-таки реакция у Буракова, испытавшего ее в десятках соревнований, «Будь здоров!» Ничуть не обескураженный Толик выстрелил вдогонку кроссом правой. И тут случилось неожиданное. Никита увел голову от удара с резким разворотом на левой ноге и также на развороте жестко пробил печень Кузнеца пяткой правой. Тот, бросив прямой удар, уже никак не смог закрыть бок, и удар ногой буквально подбросил в воздух боксера, тут же рухнувшего на четвереньки. Чистая техника у Широгири. «Один, два, три, четыре!» На восемь Анатолий встал, кривя лицо от боли. Я уверен, что реф отстранил бы от поединка каратиста, окажись на его месте каратист. Да и любой нормальный тренер остановил бы бой. Но нет. Кузнецу, решившему проявить характер, позволили драться. Во вторую атаку Толик пошел куда более собранным, раскачивая корпус, но не спеша атаковать. И Никита тут же выбросил собственную двоечку в голову боксера, жестко пробив по перчаткам. Кузнец, кажется, даже сквозь блок прочувствовал удары Буракова, но тут же взорвался резкой мощной серией. Два прямых, крюк по печени, правый хук в голову. Прямые Никита сбил. Печень вроде успел закрыть локтем, но все равно ощутимо подсел. А от хука едва-едва успел уклониться назад. Каратист сразу рванул в сторону приставным шагом, смещаясь за спину боксера и разрывая дистанцию. Однако и Толя, словно почуявшая кровь гончая, рванул вслед за Никитой. Я вновь обмер от страха и напряжения. И вместе со мной затих весь зал, неотрывно следя за поединком. Еще бы! Каратист пятится в панике, домашняя заготовка не сработала. Но тут же я уловил странное движение вдруг замершего у канатов Буракова, чуть присевшего на коленях и словно бы собирающегося в пружину. Я узнал его. Видел отработку на тренировках. Но неужели... Никита уставился на правый бок приближающегося боксера, а шагнувший вперед Толик чуть опустил правую руку вниз, стараясь как можно надежнее прикрыть печень. И тут же Бураков взорвался молниеносным ударом ноги с разворота. Но если в первый раз он пробил у Шира Герри, буквально воткнув пятку прямой ноги в корпус противника, то сейчас пробил у Шира Маваши Герри, то есть... Очень эффективный маховый удар ноги с разворота. Этакую коронку из фильмов Ван Дамма. С той лишь разницей, что сейчас это была не показуха, а очень точный и жесткий удар, доставший цель. Черный пояс пробил пяткой точно в челюсть кузнеца. И Толик рухнул на бок стоя, словно срубленный умелым дровосеком дуб. Глухой нокаут. «Да!» Все каратисты как один восторженно заорали при угрюмом молчании остальных зрителей. «Вот это победа! Как же эффектно и красиво!» «Ты готов?» — Колесник молча мотнул головой, с легкой неприязнью посматривая в мою сторону. Победивших боксеров и каратистов решили свести в очередном раунде встречи, и я получил нового соперника. Старого нового. А вот Никите поначалу никого не досталось. В его весовой на поединок заявился только кузнец. Но после его разгромного поражения никто из боксеров не рискнул себя испытать. Пока, презрительно хмыкнув, вперед не вышел среднего роста, постарше кузнеца лет на 5 боксер, показавшийся мне смутно знакомым. Сперва я подумал, что просто видел его при первом посещении зала, но что-то такое в фигуре его было. А потом я услышал отголосок его речи и сразу узнал. Старшак-переговорщик, с которым мы и условились провести турнир. «Ты готов?» — короткий кивок головы, а рефери уже взмахнул рукой. «Бой!» Я мгновенно рванул вперед под возглас рефери, и прежде чем Пашка успел бы... как-то среагировать, схватил замершую в блоке левую под самой перчаткой, чтобы тут же рвануть Колесника на себя, нагружая его опорную ногу. Одновременно с тем шагнул левой по диагонали вперед и, повернувшись на ней, пробил правой жесткую круговую подсечку, угодив подъемом стопы точно под щиколотку. Все как учил сенсей. Колесник мгновенно рухнул на бок. Я упал на него сверху, не отпуская руку боксера, чтобы тотчас заправить предплечье левой под шею соперника, а правой уложить его конечность на бедро, так, чтобы на изломе оказался именно локтевой сустав, и что есть силы надавил на руку Колесника, ломая ее в болевом. Рычаг через бедро. Классика самбо и дзюдо. «Сдавайся! Стучи!» Пашка едва ли не зарычал от боли, бешено напрягая руку и пытаясь хоть как-то ее вырвать из захвата. Не желая все же ломать ее, я заправил кулак соперника под голень левой ноги, а правой рукой замкнул замок под шеей соперника, проводя уже двойной болевой, однако же стараясь не сломать локтевого сустава. Но Пашка так и не захотел сдаваться, а рефери вдруг резко хлопнул меня по плечу. «Встаем! Болевой не засчитан! Возвращаемся в стойку!» «Да вы чего? Болевой не засчитан! Встаем!» Я удивленно покосился на побагровевшего от злости рефери, но спорить не стал, поднялся. В принципе, ничего удивительного тут и нет. Все подсуживают своим, старая как мир практика, а вот Колесник... Колесник конкретно так насупился, озлобился, прожигая меня яростным взглядом налившихся кровью глаз. «Ну все, кабзда мне!» «Бой!» Пашка рванул вперед с серией ударов, большинство которых, впрочем, резанули по воздуху. Я буквально чудом успел отскочить назад, а затем и уйти приставным шагом в сторону, подобно Буракову, едва сдержавшись от попутного лоу-кика. Но бить по ногам запрещено. Колесник тотчас рванул за мной, и я довольно ясно понял, что уходить так же легко, как Никита, просто не смогу. Не успею, как не смогу, так же технично и четко пробить у Широгери, но и безвольно принять в голову серию нокаутирующих ударов как-то не хочется. Надо решаться. Подскок навстречу, левый прямой, правый. От неожиданности Пашка не успел среагировать на отчаянную контратаку, приняв удары на блок, а от догоняющего меня хука левой я успел отскочить назад, чтобы тут же дернуть корпусом, вновь обозначая джеб. Паша вроде наметил уклон, а я резко вынес колено правой вперед, в один мах выпрямляя ногу, и донес удар носка точно в солнышко колесника. Пашка, не ожидающий удара по корпусу, да еще снизу, не успел никак среагировать. Наоборот, сокращая дистанцию, он буквально напоролся на маэгири. Ну все, теперь если колесник отойдет, он меня просто размотает. Как пить дать, размотает. Мои собственные заготовки, отработанные с тренером, кончились. Придется импровизировать. Но нет, не потяну. Не со скоростью колесника. 1, 2, 3, 4. Но ни на 8, ни на 10, временно утративший возможность дышать, Пашка так и не разогнулся. Остановка! Да! Я покинул ринг под восторженные крики каратистов и удивленные взгляды прочих зрителей, явно не ожидавших моей победы. И вот, наконец, финальный бой турнира. Ничего не решающий для каратистов, в большинстве своем проигравших более опытным боксерам, но, с другой стороны, победа Никиты станет эдаким голом престижа. Учитывая же, что он взял верх над местной звездой, его победа уравняет проигранный турнир хотя бы морально. А поражение окончательно добьет секцию Васильича. И фиг бы с мешками и лапами. Я клич бросил среди пацанов. Решили, что заработанные за выход на бои деньги скинем в общие, чтобы выкупить снарягу. Лишь бы только Никита победил. Бойцы начали схватку осторожно. Если в прошлый раз Бураков был темной лошадкой, и Кузнецов не знал его реальных возможностей, то теперь незнакомый, но явно опытный боксер осознает, насколько Никита опасен. На дальней дистанции. Рывок вперед, после всего пары обманных движений, якобы намечающих джеб, и вот уже старшак рядом с Никитой, в челюсть которого летит коварный апперкот. Каратиста спасает реакция и бойцовская чуйка. Он успевает отступить назад, пятясь спиной в угол ринга, а боксер взрывается жесткой комбинацией из коротких боковых ударов, летящих хаотично то в голову, то в корпус, и если голову Никита успевает закрыть предплечьями, то жесткий боковой в печень подсаживает каратиста. Черный пояс попробовал было уйти в сторону приставным шагом, но старшак угадал движение, выстрелил навстречу свингом, длинным боковым, с левой, загоняя поплывшего Буракова обратно в угол. Очередной крюк пробил угнувшегося, пытающегося защитить корпус локтями каратиста. Кажется, боксер достал селезенку и добился, чего хотел. Никита рефлекторно опустил руки. Мгновением спустя в голову его полетел добивающий кросс с правой. Я бы ни за что не смог среагировать на месте Буракова. Да я и сейчас не смог среагировать. Даже просто закрыть глаза, чтобы не увидеть глухого нокаута товарища. Но Никита каким-то чудом сумел уклониться от скользнувшего над ухом кулака, шагнув вперед левой и присев на коленях, чтобы тотчас пружинисто распрямиться, едва ли не в прыжке, выстрелив коленом по корпусу старшака. Последний согнулся от боли то ли в пробитой печени, то ли в солнышке, что Бураков достал непосредственно коленной чашечкой. А оказавшийся за правым плечом боксера, Никита тут же выбил его опорную ногу с жестким ударом подсечкой. Все в точности, как учил и показывал сенсей. Когда старшак врезался затылком в настил боксерского ринга, весь зал затаил дыхание. А к бойцам уже бросился рефери, что-то закричавший Никите, что опять не подсечка, а запрещенный удар. Вперед подался Васильич, что-то закричал тренер боксеров. Но тут с кривой улыбкой поднялся старшак, что-то сказавший рефери, и тот отступил назад. после чего боксер обратился к нашему черному поясу. Немного поговорил с ним, держась перчаткой правой за затылок. А после он неожиданно для всех взял правую руку Никиты и поднял ее вверх, объявляя победителя. Это было столь неожиданно, что я не поверил своим глазам. Зал же взорвался криком, где овациями и одобрением, где возмущенными воплями, но равнодушных точно не осталось. Некоторое время спустя покинувший ринг Никита сумел пробиться к нам. И тогда тренер прямо спросил своего помощника. «Ну что?» — Бураков пожал плечами. «Все претензии боксеров, включая вопросы Кроме и Чурикову, сняты. Гопникам старшаки сделают внушение, чтобы присмирели. За беспредел Сава ответит отдельно. Мешки и лапы оставляют нам, в часть доли с продажи видеокассет с боями, если их вообще смогут продать. Но снарягу оставляют в дадзё, в любом случае». Немного помявшись, Никита добавил. «Обещал еще чуть позже отдать процент с выигрыша по ставкам и предложил организовать новый турнир, уже с борцами вместе, если видео получится продать». Я замер, не веря своим ушам. Если это и не победа в сложившихся обстоятельствах, то что тогда можно назвать победой?